«Завтра я начинаю тренинг», — сказала Вера. «Ничего не обещаю, но если что-то почувствую, потяну за ниточку, а там посмотрим». «А милиционер — это хорошо. Но, боюсь, ничего такого явного он не обнаружит». «Ну что, до завтра?» «Погоди-ка, кто это там в меня влюблен?» Янис улыбнулся. Ему уже не было обидно, что Вера его продинамила. «Или так придумала, лишь бы я отстал?» «Кристина, голосуй. Симпатичная девушка, между прочим». По блеску его глаз Вера поняла. «Президент океана быстро утешится».